Повторный день рождения. Василий зашел в коробушку к Ермолаевне, подал ей пучок корня ревеня. «Знаю, вы это любите», — улыбнувшись, сказал он и вышел. Ермолаевна поняла, что улыбнулся он ей от чистого сердца и чуть не заплакала. Он направился к Клавдии забрать в своем чемодане привезенную из армии ножовку. Хозяин детского дома собрался ехать на свое детдомовское поле, отремонтировать у старой сохи чепигу. Соха от колхоза ему досталась не первой свежести и не первого брака. У чепиги с правой стороны деревянных планок уже не было, а болты расклепаны. Ему пришла в голову идея болты спилить, а ручку обмотать тряпками, и тогда при пахоте руку не смозолишь. Настроение у Василия было превосходное. Он улыбнулся, заметив, как на дороге прихорашивается воробей. Пташка, а тоже следит за собой. С Клавдией он столкнулся на крыльце. «О, тетя Клава, нарядилась?» Удивился новому платью Клавдии, которое она давненько не надевала. «Ты че, замуж собралась?» Спросил он с усмешкой. «Замуж, только не я, Онька Кайдалова. У них сегодня запой, приехали сваты. Просковья Кайдалова зачем-то позвала меня». В начале сообщения Клавдии Василий принял равнодушно. Не прошло и минуты, как у него внутри что-то перевернулось, острое и тяжелое, и кольнуло его так, что по телу кольцом прошел озноб. Онька Кайдалова с детства постоянно присутствовала в его жизни, и ему казалось, что так будет всегда. И вдруг он неотвратимо понял, что больше ее не станет рядом, что без Оньки эта улица, этот околоток опустеет, не будет слышно ее песен. До Василия дошло, что ожидается большая потеря для него. Взяв ножовку, он пошел вслед за Клавдией. Клавдия вошла в калитку Кайдаловского двора, а Василий остался снаружи. И он увидел на крыльце в окружении трех подружек не Оньку, а Анисью Кайдалову. Она была в новом, непривычном для его глаза одеянии. За много месяцев он впервые всмотрелся в нее. Василий понял, что она не та Онька, девочка, а уже девушка в длинном платье, выписавшем ее стройную фигуру. На плечах большой кашемировый платок, на ногах ботинки с каблучками со шнуровкой. Он увидел осунувшееся бледное лицо, провалившиеся голубые глаза, чуть выдающийся вперед тонкий подбородок. Когда она грустно улыбалась, видны были ее белые ровные зубы. Взгляд отстраненно блуждал по собравшимся в ограде зевакам, по своим подружкам. Наткнувшись на взгляд Василия, девушка вдруг встрепенулась, ресницы ее дрогнули. Она отвела взгляд и, подхваченная подружкой, ушла в дом. К заплоту подошла Клавдия. Они разговаривали через штакетник. И Василий с ноткой ревности и тревоги спросил, кто он, этот жених? «Не знай, какой ты из соседнего села Эльбутая», — говорят баской, — подвалило Оньке счастье, — с грустью сказала женщина. Василий попросил Клавдию, чтобы та сообщила Анисье, он ждет ее, и от волнения и нетерпения потихоньку пилил верхнюю жердину заплота. Рука машинально ходила туда и обратно, и он не замечал этого, пока заплот не рухнул одним краем на примостившихся под ним парней. Перед взором страдальца в полный рост возникла рябина с тяжелыми гроздьями плодов. Парни от неожиданности с визгом и хохотом разбежались. До вечера он простоял у повергнутого им заплота, один на один с горькой рябиной. Так и не дождавшись чужой невесты, разъяренный он двинулся, куда глаза глядят. Василий шел по берегу речки, все время повторяя «Вот это да! Вот это да!». Под утро, придя домой, он впервые после демобилизации достал свою три раза одеванную гимнастерку, в которой вернулся на родину, подошел к зеркалу. Из полумрака на него смотрел хмурый человек, его двойник. «Что же ты натворил?» — спросил он у зеркального субъекта. Естественно, двойник вопрос пасовал вопрошающему, можно выразиться, вопиющему. Когда-то все это ему покажется смешным, Но сейчас он говорил вполне серьезно, с трагической ноткой. Только теперь он понял, что первая половина жизни кончилась, начинается долгая вторая половина. От его решений, принятых сейчас, будет зависеть вся его дальнейшая судьба. Он смутно увидел перед собой будущее. Молодой серьезный человек решительно спустился с крыльца. Принявший решение, взяв себя в руки, он пошел в сторону луга. Клавдия видела весь сыр-бор, устроенный Васькой. Она подошла к Анисье, та, поникшая, стояла одна в закутке дома. «Онька, не торопись с выбором, не вбивай с прыти кол, подумай, тебе с ним долгий век жить, Василий просил тебя о встрече». Онька встрепенулась. Лицо ее покрыл румянец радости. Она насильно улыбнулась и кивнула Клавдии. Светало. Деревня наполнялась звуками. Где-то звякнул подойник. Зазывно мычали коровы. Женщины почти разом вышли на дойку своих буренок. Онька в эту ночь не спала и слышала все три песни петухов. Чуть рассвело, она вышла во двор. За калиткой стоял Василий. «Оня!» — тихо позвал он. «Нам надо поговорить!» Девушка молча подошла к калитке. «Ты чё, сдурела, Оня? Не знаешь, что ли, что я тебя люблю?» «Ну да, любишь. По тебе шибко видно это», — насупившись, ответила Анисья. «А что теперь мне делать?» — обреченно спросил он. «Откуда вы мне известно, Вася, что тебе делать? Откуда вы мне известно, Вася?» — повторила она. Она уже была полна решимости уйти от своих страданий подальше. Анисья не совсем верила его словам, а точнее сказать, совсем не верила. Его холодное к ней отношение истиранило ее, и она рада была скрыться где угодно, чтобы забыть Василия. Но он нерешительно сказал: «Оня, давай поженимся. Подумай хорошенько». Долгая пауза была мучительной для обоих. Потом девушка пронзительно посмотрела в его глаза. «Вася, а я уже тебя не люблю». Анисья повернулась и медленным шагом пошла к крыльцу, тяжело поднялась по ступеням. Стук сенной двери поставил последнюю точку. Откуда же на голову Анисьи Кайдаловой свалился жених? Ее старший брат Владислав, до призыва в армию, окончил два курса геологического техникума. После службы в армии устроился на рудник проходчиком. В общежитии он жил по соседству с очень веселым парнем, Маркшейдером Эдиком Войковым. В клубе Войков руководил драм-кружком, в концертах иногда пел. У Эдика было полно поклонниц. От своего друга и соседа он не скрывал своих быстролетных романов. Знакомил и Владика с легкокрылыми пташками, которые иногда бывали ночными гостями. Одна из них, Рита Копейкина, которая ни разу у них не гостила, Владику понравилась, он ее боготворил. Втайне мечтал сделать своей женой, зная через Эдика, что он у нее не первый и даже не пятый. Как говорят, любовь зла. Войдя впервые в комнату Владика, Эдик обратил внимание на портрет девушки, висевшей в рамке на свободном простенке. Только несколько месяцев спустя Эдик, увлекающийся физиогномикой, высказал свое мнение. «Девушка твоя — натура цельная, однолюбка, добрая и застенчивая». В ответ Владик улыбнулся. «Это не моя девушка, это моя сестра родная, Анисья». Эдик все настойчивее стал приглашать Владика в драм-кружок, которым он руководил. Владик согласился. У него появился большой интерес к Рите Копейкиной. Между соседями возникла откровенная дружба. Эдик был фантазер и мечтатель. У него в голове постоянно зарождались новые мысли и планы. Однажды Владик сказал: «Ты, Эдик, видишь сны наяву, но нет рядом с тобой толкователя этих снов. Может быть, ты хочешь стать моим толмачом?» «Нет, Эдя, я земной человек, а в твоих делах нужна изрядная доля мистификации, поэзии. Мне больше подходит роль простака, как ты сам заметил». «Ты обиделся?» «Да роль простака сыграть сложнее, чем роль героя-любовника. Зрители всегда считают себя умнее простаков, им это нравится, а герою-любовнику ревностно завидуют». «Ты знаешь, Жить лучше, когда тебе никто не завидует. А почему Копейкина не бывает на репетициях? Она заочница, приходит, когда время есть. А что, тебя зазнобило? Ну, так, помолчав, Вадик сказал, время провести можно бы. Ты говорил, у тебя вшиловский девушка. Да там так, несерьезно. На выходные, думаю, домой съездить. Тогда Эдик напросился в гости к Кайдаловым на эти дни. После знакомства с сестрой Владика, Эдуард твердо решил обзавестись семьей. Результатом его решения явился свадебный вояж. Сватовство оказалось не совсем удачным, невеста просила повременить. Если вступать в брак, так когда будет собран урожай? По осени, как говорят, по холодку. Больше недели Василий, как ни старался, не мог встретиться с Анисьей. Теперь он постоянно проводил бессонные ночи в доме Клавдии Корноуховой. Наконец решительно обратился. «Тетя Клава, дай мне молока. Пойду проверну. Каймаку захотелось». Он постучался в дверь Кайдаловского дома. Ответила Онькина мать Прасковья. Когда Василий вошел с ведром молока, из горницы вышла Онька в стареньком платьишке, непричесанная. Увидев непрошенного гостя, она молча, торопко скрылась обратно. Говорили тихо. На кровати у окна спал отец семейства Платон. Прасковья собрала сепаратор, молча показала Василию место, куда поставить ведро с молоком, и он не заметил, когда она вышла из горницы. Василий вздрогнул от прикосновения к его руке. Анисья с серьезным выражением лица отстранила его от сепаратора, сама взялась крутить ручку. Теперь она была причесана в опрятном сарафане. В избе долго стоял усыпляющий звук сепаратора. Девушка плавно качала своей изящной фигурой. Василий приблизился к ней сзади, на дыхание, потом прикоснулся всем телом. Девушка подняла лицо к потолку и пышными душистыми волосами прошла по его осунувшемуся лицу. Обернулась, улыбнулась, убежала.